Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы, ну, разве по крайней нужде. Стыдно ему было за двоюродного брата, да и некогда. Дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск. Советов ничьих не слушал, заносчив был и горд хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыли с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками, подскакивал, подбоченясь к стрельцам, валившимся, как скошенная трава, на колени. «Здорово, молодцы!» — сиплым горлом кричал, и багровело пролысину у него на подбородке. «Бог вас простит, царь помилует! Распрягайте обоз! Варите кашу, вас государь жалует бочкой вина!» «Ин веселый какой Борис-то!» — говорили бабам стрельцы в обозе. «Знать, тут дело в гору. Хорошо, что мы перекинулись». Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были не тревожиться, в келью у царицы сидеть, думать спокойнее. Одни долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на дворе у митрополита, злобились на Бориса. 7 лет от Василия терпели, а теперь ишь Борис на шею садится. Променяли кукушку на ястреба. Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на кукуе, за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх. 29 августа к окованным воротам лавры подскакал стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, на пыльном лице видны одни выкоченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к надворотной башне и страшно закричал: «Государево дело!» Отворили скрипящие ворота, сняли стрельца с загнанной лошади. Здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и идти. До того загорелся, торопившись по государеву делу, и под руки сбережением подвели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой, увидев Бориса на крыльце, рванулся к ножкам князя. «Софья в 10 верстах, в Воздвиженском!»